Между тем к Беронис приехала мать, и они временно обосновались в Чикаго по-семейному. Беронис и Каупервуд, каждый по-своему, посвятили ее в последнее знаменательное событие, которое должно было сблизить всех троих и внести, по-видимому, немало волнений в их жизнь. Хотя миссис Картер, разумеется, всплакнула немножко после объяснения с Беронис, сокрушаясь по обыкновению о своем прошлом, которое, как она не без основания полагала, было главной причиной, толкнувшей ее дочь на такой рискованный шаг, однако она была вовсе не так уж убита этим, как ей казалось в минуты угрызения совести. Ведь Каупер вот все-таки видный и влиятельный человек, а кроме того, он сам сказал ей, что Беронис не только получит по завещанию значительную часть его капитала, но если Эйлин умрет или если она когда-нибудь согласится дать ему развод, он, безусловно, женится на Беронис. А пока пусть все остается по-прежнему. Он друг миссис Картер и опекун ее дочери. И что бы там ни случилось, какие бы сплетни ни возникали на их счет, этой версии надо держаться. Конечно, придется до крайности сузить круг знакомых и вести, возможно, более незаметный образ жизни. Как они с Беронис устроят свою личную жизнь, это уже их дело, но они никогда не будут путешествовать в одном поезде или на одном пароходе, не останавливаться в одном отеле. В Лондоне все, конечно, будет значительно проще, а если к тому же все сложится хорошо и удастся связаться кое с кем из высоких финансовых кругов, тогда можно будет с помощью Беронис и ее матери принимать этих финансовых магнатов и расположенных к нему дельцов у себя дома, ибо Каупер вот считал, что миссис Картер сумеет создать такую домашнюю обстановку, которая будет вполне соответствовать положению почтенной богатой вдовы, путешествующей с дочерью. Беронис, а ведь она в сущности и придумала все, очень увлеклась этой идеей. И даже миссис Картер, забыв о том, что Каупер вот только что казался ей безжалостным эгоистом, который никогда не поступится ничем и думает только о своих личных удобствах, слушая его, почти готова была поверить, что все устраивается как нельзя лучше. Беронис очень деловито сообщила ей о своих новых взаимоотношениях с Каупервудом.